То-то, боярин, что нужда. Потерпи, все своим чередом. С их бы помощью нам на Рышкиных сбыть стаю окаянную. А там и на стрельцов батаги найдутся. От стрельцов от тех народ московский немало обид видел. Поболе гляди, чем сами стрельцы неугомонные от своих начальников. Народ и натравим на них, как час придет. А теперь опускай метутся. Мы мятеж их подхватим, на кого надо и наведем. Что задумался? Али не так я сказала? Научи сам, князенька, по-твоему сделаем. Чего учить? Все верно, что надумала. Так, гляди, и будет. Да жаль, много крови прольется. Невинного люду сколько загублено будет. На все воля Божия, Васенька. Без воли и Божией и волос с головы не падет. Али забыл заповеди святые? Ох, не забыл. Не то одна заповедь, иные тоже есть. Ты вот... Начал Голицын и не досказал, только в раздумье поник своей красивой головой. Нечасто, но просыпались в нем совесть, врожденная мягкость души, и жгучее честолюбие уступало тогда место другим более прекрасным чувствам. Вспыхнуло яркой красной смугловатое лицо царевны, она умела понимать мысли своего сообщника, и словно невольным укором прозвучали теперь его слова, но самая эта нерешительность в таком отважном, умном человеке нравилась проницательной девушке. Если князь желал быть добросовестным даже с врагами, то уж в дружбе можно, конечно, положиться на него, как на каменную гору. Теперь, желая развеять печальное, нерешительное настроение Голицына, Софья тихо задушевно проговорила. «Что ж, правда твоя, князенька, тяжко и моей душе стало притворство да пронырство всякое. Сдадимся на волю Божию, я и то надумала». Не уйти ли в обитель, вон как сестра Марфуша? Видно, рука Божия на нашем роду на Милославских налегла. Батюшка безгодно помер, Федор и вовсе юным покинуть нас собирается, Иванушка-братец и живой не получше мертвого, очами скорбен, разумом слаб. Вон не хуже Леженки того нищего последнего, что на мосту на Неглининском лежит, милосердием людским жив и одеян. Ходить по терему и то не ходит без помощи людской злосчастный Иванушка. Нас... «Сестер царевин, Господь здоровьем не обидел, и разумом, слышь, как порой толкуют те же враги наши. Да к чему и разум, и здоровье, и юность текучая, коли в тюрьму век вековать суждено по горькой доле нашей девичьей. А там, гляди, у них, у врагов, один царевич на двоих стоит, и воцарится, матушку свою свет Наталью Кирилловну возвеличит, Стришневы в гору пойдут, особливо Тихон-Тихонюшка, да Нарышкиных стая, да Матвеевы, да Адоевские». Перебежчик языков, да мало ль кто, нам все едино, нам дал бы Бог до смерти дожить, в скаридном уделе дни скоротать, и забудется все скоро, и блеск царский, и думы гордые, и почет, и воля, другим место, кто посильнее, поупрямее, как в лесу в бурю бывает, трухлявые вязы сразу валит, а дубки коренастые и крепкие растут да ширятся над истлелыми пнями, только краше зеленеются». Едва хватило выдержки у Голицына, чтобы не перебить царевну. Каждое слово ее, простое, безобидное на вид, острым уколом вонзалось в гордую душу князя. Ярко нарисовала Софья картину полного ничтожества, какое ожидало его, если не доведет он с другими до конца затеянного давно заговора. Слишком явно стоял Василий Васильевич на стороне Софьи Милославских, чтобы когда-нибудь Нарышкины простили ему это. И личная распри с Иваном Нарышкиным — таким же заносчивым, как бывал порой Голицын, только с более невоспитанным и грубым. Эта тяжелая рознь больше всего толкала князя на борьбу с родом царицы Натальи. Уступая Шурину царя, брату царицы, Голицын не раз молчаливо сносил надменное и обидное отношение к себе, но в душе поклялся отомстить за поруганную честь, и только при общей смуте, при бесповоротном падении Нарышкиных, могла свершиться затаенная мечта». Знала и Софья о вражде князя с Иваном Кирилловичем и недаром нарисовала картину величия всего рода царицы Натальи. Выслушав Софью, молча поднялся Голицын, тряхнул головой и почтительно поклонился царевне. «Не обессудь, государыня Софья Алексеевна, а не пора ли нам и оставить байки те, сказки ребяческие? За дело поди пора приниматься. Там пускай грибоедовцы как хотят, а мы и в иных полках потолкуем. К Ивану Михайловичу нынче же побываю». Наших всех созовем, ковать надо полосу, пока не остыло, да покрепче хвать им молотом, пусть дробится, что дряблое, а крепкое крепше станет. И такое, слышь, читывал я, у латинян пишут еще, а по-словенски, по-нашему, отваге фортуна служит. Так отваги хватит у нас, Бог бы счастье послал. Как все покончим, в те поры попомню я тебе, царевна, все печальные речи твои. Небось, сама посмеешься над ними. Челом тебе бью, государыня-царевна Софья Света Алексеевна. Сказал и быстро вышел. В обиду принял. Ничего. Шпору дать коню шибче поскачет, подумала царевна. Подошла к окну и стала смотреть на Кремлевскую площадь, на соборы, на высокие покатые крыши дворцовых строений, на дальние улицы и переулки, какие были видны из теремного окна. Велика Москва, велик весь край, царство русское. И вот она, слабая девушка, держит хоть и потаенно всю судьбу этого города, этого царства в своих руках. Потаенно пока, но что-то говорит ей, что и открыто, при звоне всех колоколов, выступит она, царевна Софья, перед народом, перед лицом всей земли. И земля признает ее повелительницей, как некогда Византии Пульхерию, как Елизавету Английскую. Народ явно поклонится ей, и, не таясь, она будет держать бразды правления, всю судьбу царства в своих девических руках. «Будет ли так?» — вдруг шевельнулось сомнение в душе царевны. «Да, будет. Верю, что будет. А по вере и дается. По вере и сбудется оно». Вслух повторяет она, гордая, властолюбивая девушка, одно заветное слово. «Будет! Будет!» А сумерки все гуще и гуще ложатся на затихающий город, на кремлевские соборы, на дворцовые и теремные сады, где ветви деревьев, опушенные светло-зелеными почками, тихо шелестят и колышутся над налетами ветерка. В ночь на 16 апреля, через силу перемогая себя, вышел Федор к пасхальной заутренне в Успенский собор. Но, стоя на царском месте, он тяжело налегал на руки Апраксиных и Адоевского с Милославским, которые поочередно поддерживали царя. Бледнее смерти был он и потом, принимая поздравления патриарха, духовенства и бояр. Порой невнятный стон слетал с его посинелых, пересохших губ. Жадно проглотил он глоток вина с водой из кубка, поданного догадливым Языковым. Кое-как был докончен торжественный обряд, чтобы не смутить тысячи молящихся во храме, которые ловили каждое движение царя. И из храма внутренними переходами на руках донесли Федора до его опочивальни, раздели и уложили в жару почти в беспамятстве. Врачи, Софья, царица Марфа и ближние бояре всю ночь попеременно стерегли больного, который то впадал в забытье, то начинал метаться, стонать и хриплым голосом бормотать невнятные слова. Печально встречен был светлый праздник возрождения в царской семье. Заливались перезвоном пасхальные колокола, горели смоляные бочки на площадях и на улицах. Ликовало от мала до велика все население Москвы. То и дело всюду слышались радостные слова «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И даже недруги, встречаясь, на этот миг позабывали вражду, обменивались троекратным братским поцелуем. А там, в кремлевских покоях, где так торжественно и пышно встречали всегда пасхальный рассвет, где милости и дары в великую ночь лились рекой, теперь было тихо, печально. Только на черных дворах у конюшен, в жильях дворцовой челяди горели огни, звучали струны домры и балалаек, откликалось эхо топоту пляски, громким песням и смеху. Здесь еще не знали, как плохо царю. Здесь пока не реял своим черным крылом призрак смерти, низко-низко пролетающий в этот миг над кровлею Кремлевского дворца. Всю ночь до утра светился огонь и в покоях Натальи. Придя от заутрени, она послала людей наполовину Федора с приказанием разузнать, что с царем. Печальные вести приносили со всех сторон к Наталье. Отпустив всех, стала она молиться, потом сидела в кресле и думала о чем-то, и снова молилась, и так до самого утра. Кто знает, чего просила у Бога, о чем так упорно думала царица. Постепенно стихала, замирала на улицах и площадях необычно шумная ночная жизнь, разошлась по своим углам толпа, встретив любимый великий праздник. Только в стрелецких людных слободах, в 5-6 гнездах, какими широко раскинулись вокруг Кремля поселки Стрельцов, кипело буйное веселье, не умолкая. Ночная оргия перешла в буйное утреннее бесчинство. Кружалые кабаки так и не запирали своих дверей. У стрелецких сборных исп, осененных высокими деревянными вышками, каланчами, толпились стрельцы со своими женами, такими же нетрезвыми и буйными зачастую, как их мужья. Больше всего стрелецких полков, до 8, проживало одним ядром в Замоскворечье, на юг от Кремля. Целые посады, потом ставшие улицами, были застроены жилищами стрельцов. Большие богатые храмы высились тут, построенные на пожертвования разгульных, но набожных и щедрых ратников-купцов. Вишняки, Калужская площадь у самых ворот и вся нынешняя Калужская улица были сплошь заселены стрельцами. В земляном городе у Пимена, что в воротах, у Святого Сергия в Пушкарях, у Троицы, где поднялась потом Сухарева башня, в память верного Петру Сухаревского полка, наконец, у Святого Николая в Воробине и за Яузой на Чигасах, везде раскинулись стрелецкие слободы, из Сигиринского похода 22 тысячи человек вернулось на Москву. А теперь всего 19 полков считалось стрелецкого войска в Москве, то есть 15 тысяч мушкетов. В каждом полку находилось от 800 до 1000 строевых, а 130 лет назад, к концу царствования Грозного, их насчитывалось меньше 2000 воинов. В разных областных городах, в Астрахани, в Казани, в Курске и Владимире, в Галиче, в Белеве и других были свои стрельцы, но главную роль играло московское войско. Всякую службу служили государем стрельцы. Пока не явилось на Руси иностранцев, которых особенно много выписал Алексей, пока не было рейтер и пеших солдат, набранных Михаилом и сыном его, тишайшим царем, стрельцы отважно и стойко дрались и дома, и в чужих пределах, куда приходилось идти за царскими знаменами. Но постепенно выправка и отвага их пропадала. Больше была им по душе домашняя городовая служба, охрана царских выходов, прислуживание послам иноземным, сторожка на площадях, у рогаток, при городских воротах и у проезжих застав, где кроме вороватых лихих людишек не было других врагов, а выгоды набегало немало. Еще больше распустилось это войско, когда, пользуясь заслуженными раньше вольностями и льготой стрелецкой, те, кто посмышленнее принялись за торговое дело, втягивая понемногу и остальных товарищей в свои интересы и купецкие дела. Покупая большие богатые лавки в гостиных рядах, стрельцы умело наживались сами и давали наживаться товарищам. Привольная безбедная жизнь, отсутствие постоянных учений, как это было принято в пехотных, солдатских и иноземных полках, дружное стойкое единение — все это создало особые нравы у московских стрельцов. Чванные, наряженные, как на показ, незнакомые с новой боевой наукой, отвыкшие от железной дисциплины, обычной в регулярном войске, стрельцы являли собой нечто среднее между преторианцами древнего мира и наемными воинами, наводнившими Европу, особенно после 30-летней войны. И раньше было трудно полковникам, пятисотенным и пятидесятникам стрелецким справляться со своими подчиненными. А тут после бунта Стеньки Разина в 1672 году были свезены в Москву и причислены городовым стрельцам все самые опасные бездельники и шатуны из астраханского войска. Расчет на то, что московские, более спокойные товарищи хорошо повлияют на астраханцев, не оправдался. Напротив, астраханцы быстро заразили своим вольнолюбием и бунтарством сдержанные до сих пор стрелецкие полки. Еще при Алексее бояре, правившие стрелецким приказом, умели кое-как справляться с этим буйным народом, а при кротком, не любящем сильных расправ Федоре, князь Юрий Алексеевич Долгоругий и сын его Михаил не знали, как и управляться с распущенными ратниками. Только стремянный полк, приближенный к царю, выезжавший на его охрану верхом на конях из конюшен государя, и сохранял еще кое-какой порядок в службе. Но и он, заражаясь общим недовольством, открыто нередко роптал на обиды и притеснения, какие терпит от своих полковников и голов. Сейчас особенно бурлили стрельцы. И Софья со всеми сторонниками и роднёй незаметно, но постоянно старалась подливать масло в огонь. Не раз уже и раньше стрельцы вызывали к сборным избам тех из ближайших начальников, десятников и выборных своих, лихоимство или строгость которых не нравились толпе. Здесь, как в войсковых кругах казацких, совершался разбор дела, приносился приговор и зачастую немедленно приводился в исполнение. Если обвиненный товарищ не догадывался откупиться вовремя, его подымали на каланчу и, раскачав, кидали вниз под крик и рев почти всегда опьяненной толпы. «Люба! Люба! Люба!» и оставляли искалеченного полумертвого на земле. Далеко разносились эти крики, нагоняя страх на соседей и мирных горожан, заставляя вздрагивать от тяжелых предчувствий даже надменных бояр в далеком Кремле. Но явиться в буйное гнездо, покарать виновных, завести порядок и тишину, на это ни времени, ни сил не было у правителей царства, занятых сейчас иными делами и заботами. Все светлое воскресенье и следующий день стрельцы провели в диком бесшабашном веселье, но уже со вторника какие-то чужие люди показались на затихших улицах в стрелецких слободах, заглядывали в домишки, где мертвым сном отсыпались после кутежа стрельцы и стрельчихи. Хозяева подымались с тяжелыми, одурелыми от похмельного угара головами, толковали с незваными, но желанными гостями, потому что те не только сулили журавлей в небе, а давали и синицу в руки. Звонкие рублевики и полтинники вынимались из кошелей и исчезали в цепких руках стрельчих, в корявых пальцах их мужей. И нисколько не удивляло хозяев, что такой тугой, тяжелый кошель появлялся порою из кармана складок рубища какого-нибудь нищего старика или калеки-поберушки, заглянувшей в слободу под предлогом сбора милостыни. Стрельцы знают, что во дворце, особенно в теремах у царевин и цариц, всегда презревается много нищих, юродивых и бездомных людей Христа ради. И нередко обитательницы терема, не имея возможности выходить за пределы позолоченной темницы, пользуются услугами этих убогих людей в качестве передатчиков и пособников в своих делах и сношениях с внешним миром. Особенно часто, одевшись совсем попросту, навещала постельница-родимица двух подполковников стрелецких, Озерова и Циклера. Первый из них считался даже женихом красивой умной девушки. Толковала она с ними от имени царевны Софьи сперва наедине, а потом стали звать на беседу и нескольких человек-староверов из выборных стрелецких, которые открыто выражали недовольство против новых порядков во дворце и слыли коноводами при всяком волнении, возникающем в буйных военных слободах, раскинутых по Замоскворечью. Эти выборные пристава или урядники — Бориска Одинцов, Абросим Петров, Кузька Чермной, Алешка Стрижов, Никитка Гладкой и другие, в свою очередь, вербовали союзников из рядовых товарищей своих. И заговор рос быстро, не по дням, а по часам. Душою заговора, незримо, но властной, кроме Софьи, явился и опытный дворцовый составщик Иван Михайлович Милославский. Правда, напуганный недавней опалой, старый хитрец стоял как будто в стороне от всех дворцовых и стрелецких волнений и интриг. Он даже, подобно другому ученику Макиавелли, кардиналу Ришелье, вечно притворялся больным, лечил припарками и всякими мазями свои пораженные будто бы ревматизмом и подагрой ноги. Из дому почти не выезжал, открыто никого не принимал. Зато боярыня Александра Кузьминишна с дочкой Авдотьюшкой, любимицей отца, каждый день под предлогом родства навещали царевин, теток и сестер Федора. А по ночам преданные люди особыми путями через садовую калитку и задними ходами пропускали к боярину каких-то таинственных людей, с которыми Милославский толковал порою подолгу, отпуская от себя, как только начинало светлеть темное ночное небо, предвещая близкий рассвет. Вместе с недовольными стрельцами собирались сюда по ночам и бояре, враги Нарышкиных. Оба брата Толстые, Александр Милославский, Волынский, Троекуров, словом, все те, которые при смерти Алексея не допустили сесть на трон царевича Петра. Конечно, Нарышкины знали многое, если не все, относительно нового заговора, и у них были приняты свои меры, как это мы видели из предыдущих страниц нашей правдивой повести. Но, зная многое, никто не решался принять каких-нибудь сильных мер против открытого брожения в слободах. Первый сильный натиск на стрельцов мог явиться началом междоусобной войны, а этого опасались больше всего разжирелые и нерешительные бояре-правители. Потерять они могли очень много, не выигрывая ничего. И потому с тупой покорностью судьбе глядели на возникающую бурю даже люди, которые искренне желали добра и царству, и народу. Общее недоверие друг к другу еще больше порождало смуты и тревоги при дворе умирающего Федора. Кто знает, может быть, человеку, которому надо предложить действовать против одной из партий Милославских или Нарышкиных, продался и тем, и другим, или предаст доверчивого приятеля, только бы выслужиться у сильных людей. А сомнения в том, что Федор умирает, не было больше ни у кого из лиц, хотя бы чем-нибудь связанных с дворцовой жизнью. Знала это почти вся Москва, особенно хорошо знали стрельцы. Но все-таки 23 апреля, в самое воскресенье на Фоминой, стрелецкий приказ явился выборный от всего стрелецкого полка с Челобитной на своего полковника Семена Грибоедова. «Никого из бояр и в приказе нету. Нечто не знаешь, голова с мозгом, какой нынче день? Али не проспался после праздничка?» — сонным сиплым голосом проговорил очередной приказный дьяк Павел Языков, сам еще не пришедший в себя от недавних угощений. «Черти бы побрали вас, стрельцов! Ни часу покоя нет от окаянных! Одни вы и шляетесь, времени не знаючи!» И дьяк громко протяжно зевнул, недовольный, что разбудили его, спокойно спавшего перед этим на скамье в прохладных сенях приказа. «Ну, не разевай глотки, душа чернильная, леший вскочит. Ишь, какую утробу отрастил на нашей крови, на казенных харчах. Не надо бы на мне и бояр твоих, и тебя самого, к царю-батюшке челобитное. Веди во дворец, там доложи боярину, какому следует. Допустили бы меня на очи его государевы, ему и подам челобитие». Дьяк даже глаза раскрыл на такие дерзостные речи, наконец присвистнул и заговорил. «Ну, видимое дело, ума ты рехнувшись, миленький. Вязать тебя надо, да на съезжую вашу. Не пускали бы таких по городу бегать. Коли ты видал, али слыхал, чтобы вашу братью так поодиночке и здоровые государи пускали на очи на свои, а не то к скорбному царю, что и близким видеть немочно. Тебя, дуболома, допустить. Прочь поди из челобитной своею. За утро приходи, коли вправду велено тебе бумагу подать. Проваливай, слышь». И дьяк уже собрался вернуться на свою нагретую лежанием широкую скамью. «Ой, гляди, не пожалей, что гонишь. Дело немалое. Нас, слышь, пока 1000 рук подписано, да за нами еще не одно и 10 000 стоит. Гляди, на утро не поздно ли будет?» Обернулся снова дьяк. Он знал, как и все, что большое брожение идет в стрелецких полках. Никого не устрашил пример стрельцов, жестоко наказанных знатным родичем этого самого дьяка, Иваном Максимовичем Языковым, за жалобу на полковника Пыжова, поданную 2 месяца тому назад. Окинув снова более внимательным взглядом необычайного челобитчика, Языков медленно протянул руку за бумагой. «Ну, давай уж. Небось, я сам нынче ж передам боярам, Ивану Максимычу да Юрию Алексеевичу, князю Долгорукому сотоварищи. Може, коли и важное что, они ноне же к царю заявятся, доведут о просьбе вашей о челобитии смиренном». «Да, уж там опускай сами разбирают по пятицам, смиренство али несмиренство нашло на нас, а правый суд должен быть произведен, уж более терпеть им очень не стало, так и скажи». «Скажу, скажу, молодец, не знаю, как звать тебя». Дьяк остановился, выжидая ответа. «Зовут завуткой, величают дудкой. А когда же нам ответ будет, сказывай, семя крапивное». «Ответ? Да хож завтра, пожалуй, господин стрелец. Коли дело твое такое неотложное, как сказываешь, да ни одного тебя, а мирское, слышь, круговое ваше». «Так верно, всем кругом писали. Тут вот сказано, все прописано». Он ткнул пальцем в челобитную, которую дьяк уже успел развернуть и теперь читал про себя. «Так-так, знакомы дела. Видать, жох у вас, полковник ваш, грибоед этот самый. Ишь, поборы берет тяжкие. Совсем разорил. Жалование царское несполна выдает. Ворует собака, уж писари наши знают, прямо говорят, ворует аспид денежки наши кровные, заслуженные. Да, еще и работать на себя задарма не волит. Ах ты! Измаил работишкой дармовой, мало что под Москвой в усадьбе домишко ему поставили, и сараи рубили, и черные избы, идол на самый праздник, на светло-христово воскресенье отдыху не дал. Кончай ему, да и все тут, хуже нехристя». Поработил православных, как турецкий салтан какой, и управы на него не найдем, погибаем от его мучительства, от немилостивого. Истово затиранил весь полк. Ах, батюшки, прямой он разбойник, и всех, так сказываешь, замытарил. Ну, всех не всех, которые урядники с ним, да пятидесятники, да майоры, начальство там главное, тем хорошо. И они, по следам того Скарида, на нашей шее уселись, а еще из наших такие, кто побогаче. Вон, коли лавки в рядах имеет, али на торгу. Не гляди, что рядовой стрелец, наш грибоед с ним не брезгует, и хлеб-соль водит, и посулы берет немало, и им хорошо. Что же, богатеи-то ваши, и не подписали челобитной, видно? Не ото всего полка она подана, стала быть. Ну, не подписали, смели бы они. Так мы бы из них тоже кишки все повыпустили бы. От своего брата отшибаться никак не можно. Купец не купец, а рядовой стрелец. Так со всеми и руку тяни. Энто у нас уже так завсегда, спокон веку. А другое сказать, сами наши богатеи и подбивали нас. Толкуют ихня толста мошна, и то трещит от нахрапу от полковничьего. Знаешь, дьяк, как приговорка есть. Злющему Борову все не по норову. Так и грибоед наш. Нам его не избыться добром, прогоним селом. В те поры хуже будет. Так ты и скажи. Ладно, ладно, скажу уж, будь покоен. Повызнав все, что казалось ему интересным, торопливо ответил дьяк. «Ты с Богом поезжай себе, а я твою челобитную в ту же пору и боярам понесу казать. Как они там?» Ладно, неси, пущай они. Слыхали и мы на слободах, помирает царенька. Подай ему, Господи, доброе здравие. Что ж, пущай бояре примут от нас душегуба, кровопивца Сеньку полковника. Али новый царь наступит, он пущай разберет. Только бы нам грибоеда к лешему. Так, слышь, скажи боярам». Тяжело взобравшись на костлявого высокого коня, привязанного тут же внизу лестницы, стрелец еще раз обернулся, кивнул головой в спину дьяку, который был уже у двери приказа, выходящей на площадку, и потрусил рысцой по площади, даже затянув какую-то песенку от удовольствия, что так легко и удачно выполнил поручение товарищей. Когда старик-князь Долгорукий прочел челобитную, переданную ему в тот же день под вечер дьяком, он спросил: «Что так спешно припожаловал с челобитием? На дом ко мне заявился. Али не терпелось, и пока я наутро сам загляну в приказы?» «Не по своей воле то, боярин, князь Юрий Алексеевич. Я было к Ивану Максимычу ранее побывал. Он меня к тебе и послал. Уж больно грозился старец, всякие беды сулил, коли задержу челобитие». «Грозил стрелец? Тебе? Да что он, шалый али пьяный? Царский приказ заявился да с угрозою. Не потаю греха, так уж пьян, что и лыка не вязал. А супротив ваших боярских милостей, Иван Максимыча да твоей, да сынка твоего Михаила Юрьевича князеньки, такое городил и прибирал, и язык не повернется вымолвить». «Ладно, зажирели собаки стрелецкие, мало им батагов, которыми недавно их велел почивать. Еще прибавлю, как звать-то нашего челобитчика, знаешь ли, я ему покажу». «Не сказывал, как его зовут, я уж и то пытал, сдогадался, не дал ответу. Да он наутро за ответом быть хотел». «За ответом? Получит ответ, ступай. Я утром буду пораней, сам все разберу». На другой день, хотя и рано явился за ответом выбранный стрелец, но ему пришлось недолго ждать. К приказам подъехал со своей свитой старик Долгорукий, поднялся наверх и первым делом спросил: «А что, от грибоедовского полку посланец тут ли?» «Тут, уж давненько ждет. Покажете мне его?»